Мыльные пузыри. На склоне жизни облекая слово дум и занятий многолетних мед, из понятого и пережитого старик свой труд итоговый плетет. С мечтой о славе свой затеяв труд, намаявшись в архивах и читальнях, юнец-студент спешит вложить в дебют всю глубину прозрений гениальных. Пуская из тростинки пузыри и видя, как взлетающая пена вдруг расцветает пламенем зари, малыш на них глядит самозабвенно. Старик, студент, малыш, любой творит из пены майи дивные видения, по существу лишенные значения, но через них нам вечный свет открыт, а он, открывшись, радостней горит.